Под толстым слоем туч было довольно темно, однако немного света доходило даже сюда. Они летели над бесконечной равниной, поросшей редкими растениями, одиночными растениями, расположенными на равных расстояниях друг от друга. У каждого из них был один цветок, и каждый цветок поворачивался следом за Луисом Ву. Необычайно молчаливая и внимательная публика. Луис приземлился возле одного из растений и вылез из скутера. Цветок был величиной с человеческое лицо. С наружной стороны он имел целую массу жилистых выпуклостей, похожих на сухожилия или мышцы. А внутренняя поверхность была гладкая и полированная, являя собой вогнутое зеркало. В центре был короткий столбик с зелёным наростом на конце. Все цветы смотрели прямо на Луиса, купая его в своем блеске. Он знал, что они пытаются его убить, и беспокойно взглянул вверх. К счастью, тучи были на своем месте. «Ты был прав», — сказал он в свой коммуникатор. «Это солнечники с Лавера. Если бы не тучи, мы были бы мертвы в тот момент, когда оказались над этой низменностью». «Не думаю. Местность здесь ровная, солнечники не могут как следует сконцентрировать свои лучи, но все равно светят убийственно». «О, лапы Фигнагла, что с вами?» — забеспокоилась Тила. «Луис, нужно быстрее садиться. Говорящий ранен и страдает». «Это правда, Луис. Значит, придется рискнуть. Ладно. Вылезайте. Будем надеяться, что ветер не разгонит тучи». С минуту Луис прохаживался между цветами. Все было так, как он и предполагал. В королевстве солнечников не было никого, кроме них. Ничто не росло, ничто не летало, ничто не рылось в испепеленной почве. На самих солнечниках не было паразитов и болезней. Если один из них заболевал, остальные тут же его сжигали. Зеркальный цветок был оружием страшной силы. Его основной задачей была концентрация солнечных лучей на том самом наросте в центре, где шел процесс фотосинтеза. Однако он мог концентрировать эти лучи и на животном или насекомом, мгновенно сжигая их. Все живое было врагом растения, существующего благодаря фотосинтезу, и потому все живое превращалось в удобрение для солнечников. «Но откуда они здесь взялись?» – задумался Луис. «Они же не могут существовать с какой-либо другой формой жизни. Для этого они слишком мощны. Следовательно, они происходили не с родной планеты строителей кольца». Мифические инженеры наверняка посещали разные планеты в поисках полезных и декоративных растений. Возможно, они добрались и до Серебряноглазой, которая была сейчас уже в пределах известного космоса, и, возможно, решили, что солнечники весьма красивы. Но они должны были отгородить их какой-нибудь изгородью. Любой дурень сделал бы именно так. Высокая изгородь и пояс обнаженной конструкции кольца, а это бы их удержало. Только вот не удержало. Хватило одного зерна. Трудно сказать, насколько большую площадь они сейчас занимают. Это должно было быть именно то серебряное пятно, которое они заметили вместе с Нессом. Луис содрогнулся. Насколько хватало глаз, единственными живыми существами были солнечники. Кто знает, не покроют ли они когда-нибудь все кольцо. Впрочем, на это им понадобится много времени. Кольцо огромно. Достаточно огромно, чтобы на нем разместились самые разные вещи. Замок из сновидений. «Луис!» — вырвал его из задумчивости голос говорящего с животными. «Возьми из моего скутера устройство для копания и сделай укрытие для нас. Тила, займись моими ожогами». «Укрытие?» «Да, мы должны закопаться, как звери, и дождаться ночи». «Ну, конечно», — Луис взял себя в руки. Об этом должен был подумать он сам, а не тяжело обожженный Гзин. «Маленькая дыра в тучах, и им конец. Солнечникам хватит секунды солнечного света, а вот ночью...» Осматривая скутер говорящего, Луис старался как можно меньше смотреть на Гзина. Ему вполне хватило первого взгляда. Почти все тело Гзина покрывала обугленная шерсть. Там, где кожа потрескалась, виднелось живое красное мясо. Невыносимый запах паленой шерсти лез в ноздри. Наконец, Луис нашел слегка усовершенствованный дезинтегратор Славера, двуствольное ружье с овальным прикладом. Рядом лежал лазер, при виде которого Луис кисло улыбнулся. Хорошо, что Гзин не приказал стрелять в солнечники из лазера. Потрясенный Луис наверняка послушался бы. И тогда... Он взял оружие и быстро отошел в сторону, устыдившись своей слабости. Раны говорящего жгли его огнем. Тила, которая ничего не знала о боли, могла помочь Гзину гораздо лучше. Он надел респиратор и направил ствол на землю под углом в 30 градусов. Время не слишком торопило, поэтому он нажал только один спусковой крючок. Отверстие росло быстро, хотя Луис не мог видеть насколько, потому что оказался в центре густого облака пыли. С места, на которое падал луч, дул маленький ураган, и Луису, чтобы устоять, пришлось широко расставить ноги. Земля и скалы, вдруг лишенные связующих их сил, окружали его туманом моноатомной пыли. Луис мысленно благословил маску. Наконец он выключил дезинтегратор. Зияющая в земле яма выглядела достаточно большой, чтобы поместить всех троих и скутеры. «Так быстро!» — удивленно подумал он. — Интересно, сколько бы это заняло времени, если воспользоваться обеими лучами? Но тогда началось бы внезапное движение электрического тока, если воспользоваться эвфемизмом говорящего. А в данный момент Луис не стремился к развлечениям. Тила и Гзин уже спустились со своих скутеров. Кожа Гзина была теперь совершенно голой, красно-фиолетовой, в трещинах, за исключением большого куска на седалище и узких полос вокруг глаз. Тила брызгала на говорящего чем-то пенящимся и белым. Смрад паленой шерсти и горелого мяса не позволил Луису подойти поближе. «Готово», — сказала Тила. Гзин посмотрел на Луиса. «Я снова вижу, Луис». «Это хорошо. Он боялся, что окажется иначе. Это военные лекарства. Они гораздо сильнее, чем обычные», — забормотал говорящий с животными. «Откуда это у него? Ведь кукольники не имеют дела с военным снаряжением». В голосе Гзина послышался гнев. Вероятно, он подозревал какой-то подвох. И, возможно, был прав. «Я соединюсь с Нессом», — сказал Луис, осторожно огибая Тилу и Гзина. Говорящий был с ног до головы покрыт белой пеной. Неприятный запах исчез. «Я знаю, где ты, Несс». «Отлично. И где же?» «За нами. Исчезнув из виду, ты описал дугу и оказался за нашими спинами. Тила и говорящий ничего об этом не знают». «Но, надеюсь, они не думают, что кукольник будет прокладывать им дорогу?» «Полагаю, лучше, чтобы они думали именно так». «Они согласятся, чтобы я снова присоединился к вам?» «Не сейчас. Может, попозже. Послушай, что произошло». И Луис рассказал кукольнику о поле солнечников. Он со всеми подробностями описывал ожоги Гзина, когда плоская голова кукольника исчезла из поля зрения камеры интеркома. Луис подождал некоторое время, после чего выключил интерком. «Несс наверняка скоро очнется от кататонии. Для него слишком важна его собственная жизнь».